Утконос. Вы видели когда-нибудь утконоса? О, это, наверное, самый необычный зверь на земле. Представьте себе, похож на крота, а нос утиный, и к тому же рождается из яйца. Как только другие звери увидели его, то сразу стали дразнить. «Ну и нос!» — сказала обезьяна и щелкнула малыша по носу. «Он на зверя ты не похож!» — хмыкнула гиена. «Эй, утконос, ты откуда такой взялся?» «Из яйца!» — сказала дикая свинья. «И сама видела». «Из яйца? А может, он и не зверь вовсе, а такая большая утка!» — зашумели все. Но птицы отказались признать утконоса за своего. «Кря-кря! Крясавец с носом! Если он утка, то где у него крылья?» — возмущались утки. «У птицы должны быть перья, крылья, и она должна летать!» — защелкали клювами цапли и пеликаны. «А это мы сейчас проверим!» Обезьяна подскочила к утконосу и столкнула его с обрыва. «А ну, лети!» Бедный утконос упал в реку и долго не появлялся на поверхности. Сначала решили, что он утонул, но когда зверек вынырнул и легко поплыл к берегу, все удивились. «А может быть, он рыба?» «Надо спросить у рыб». Но рыбы только булькали. Буль-буль, буль-буль. «Боль-боль? А вдруг он бульдог?» — спросила дикая свинья. «Ну ты дикая! Ты что, бульдогов не видела?» — скорчила рожу обезьяна. «У них морда приплюснутая, а у него какой нос? Здоровенный утиный нос! Ни рыба, ни мясо, ни птица! Не пойми что! С носом!» — сказала гиена и громко захохотала. А за ней засмеялись, заржали, захрюкали, закрякали и защелкали клювами остальные. Утконосу стало очень обидно. У пеликанов и цапель носы тоже были немаленькие. «Ну, попробуй, скажи им об этом. Сразу заклюют, потому что их много, а он один». Утконос пытался с кем-нибудь подружиться, но все ему говорили. «Носом не вышел. Эрлом тоже», — добавляла дикая свинья. Звери дразнили его и норовили щелкнуть по носу. Птицы тоже отказывались принимать в свою компанию, а птичка-пересмешник придумала такую дразнилку. «Утконос, утконос, покажи свой длинный нос, или что там у тебя, бе-бе-бе, бе-бе-бе». Утконос вырыл себе нору и старался не попадаться никому на глаза. Днем он отсиживался в норе, а ночью плюхался в реку, где добывал выли червяков и рачков. Но стоило ему появиться на поверхности, как тут же начинался хохот, издевательство, насмешки. И утконос решил бежать на самый край света. Где находится этот край, он не знал, но оставаться было невыносимо. И зверек побежал. Он бежал, полз, рыл короткими неуклюжими лапами землю, переплывал с острова на остров и, наконец, оказался в Австралии. Бедняга так устал, что, выбравшись на берег, мгновенно уснул. Утконос думал, что на краю света никого нет. Но когда открыл глаза, то увидел, что кругом порхают птицы, а неподалеку пасется стадо зверей, похожих на больших зайцев. Как вы догадались, это были кенгуру. «Ну вот», — подумал утконос, — «сейчас начнется утконос, утконос». Однако никто почему-то не обращал на него внимания. «Простите, а это не край света?» — спросил он у одного из зверей. «Это Австралия», — ответил кенгуру. И, как ни в чем не бывало, продолжил щипать траву. Ответ удивил и несколько озадачил утконоса. «Извините», — осторожно спросил он снова, — «а вам не кажется странной моя внешность?» «В каком смысле?» — не понял кенгуру. «Разве вы не видите, что у меня большой утиный нос?» «Ну, вижу», — сказал кенгуру, который на самом деле оказался мамашей. Из сумки выглянул детеныш. «Подумаешь, нос!» — пискнул он. «Ты что, не видел коала? Вот у него нос, как у клоуна!» «Но я родился из яйца, как птица!» «От невидаль!» — сказал кенгуренок. «Ехидно похожа на ежа, но тоже родилась из яйца и даже несет яйца!» «Но если ты родился из яйца, то должен быть птицей и уметь летать». «Совсем не обязательно», — пожала плечами кенгуру. «Страус Эму — птица, но он не летает. зато здорово бегает! Вон, смотри!» — показал кенгуренок и выпрыгнул из сумки. «Мама, можно я попробую догнать Эму?» Кала с носом, как у клоуна, ехидно несущая яйца, нелетающая птица Эму и еще большие зайцы, которые носят детей в сумках. «Кажется, это подходящая компания», — подумал Утконос. «А ничего, если я поживу здесь?» — спросил он. «Австралия большая», — сказал кенгуру. «Места всем хватает». И Утконос остался. Он вырыл себе глубокую уютную нору на берегу реки и зажил спокойно и счастливо. Никто больше не дразнил его и не щелкал по носу. Только иногда на берегу появлялись человеческие детеныши, которые, завидев его, кричали: «Смотрите, какой смешной! Какой у него нос!» Но Утконос старался не обращать на них внимания. Да ему было и некогда. Вскоре у него появились свои дети. Все они вылупились из яиц, и все как один были с длинными утиными носами. Когда маленькие утконосики подросли, они стали спрашивать: «Папа, а кто такие люди? Они не звери, не птицы и не рыбы. Они бегают на двух ногах, как Эму, но у них нет крыльев. Они умеют скакать, как кенгуру, но у них нет хвоста. Они похожи на лысых обезьянок, но...» «Неважно», — сказал утконос. «Австралия большая, места хватает всем». Природа с ним сыграла шутку. Похож он спереди на утку, утиный нос, точнее рот, а в остальном он чистый крот. И до сих пор стоит вопрос: зверь или птица утконос?